изменяешь душой и сердцем, тебе понятны мои эмоции и мысли, улетая на другую планету. Я нечаянно погубил свою мечту, одиночество один, даже не знаю найти несколько причин. В квартире выключая свет и пытаюсь понять, что тебя больше нет. Ответ не даст, да и ты не напишешь, и кто меня сейчас услышит? Я не понимаю, куда надо бежать, воздуха не хватает, нечем дышать. Судьба тает на руках, мои надежды в прах, и кто из нас прав? Я не знаю, поднимаю лишь свой нрав. Прости, я не хотел тебя отпустить, но в этот раз я попытаюсь тебя забыть. Я знаю, уже некуда наплыть, и не хочется даже тут быть. Прости, я не хотел тебя отпустить, но в этот раз я попытаюсь тебя забыть. Я знаю, уже некуда наплыть, и не хочется даже тут быть. Я ломаю свои нервы, впрочем, как всегда, ты с ним, наверное, горда. Я не замечаю этих людей уже давно, когда поставил точку, все было решено. И поверь мне, сейчас нелегко, пытаясь что-то построить, но ничего не выходит. Я тут сижу дома в полной темноте, звонок, дверь, кто-то приходил, так было трудно сказать правду искренне, глазами посмотреть. И теперь я лишь хочу все мгновения из памяти стереть. Прости, я не хотел тебя отпустить, но в этот раз я попытаюсь тебя забыть. Я знаю, уже некуда нам плыть, и не хочется даже тут быть. Прости, я не хотел тебя отпустить, но в этот раз я попытаюсь тебя забыть. Я знаю, уже некуда нам плыть, и не хочется даже тут быть. Прости, я не хотел тебя отпустить, но в этот раз я попытаюсь тебя забыть, я знаю, уже некуда наплыть, и не хочется даже тут быть.